попросил слово Акимский Гольдман. «Товарищ Акимский, прошу вас», — поторопил его Ленин, потому что тот продолжал о чем-то переговариваться с Дзержинским и Варшавским, сидели неподалеку. Правда, младший Гольдман Либер забился в угол, нахохлившийся и грустный. «Простите», — сказал Акимский, поднявшись на трибуну, — «встретил старых друзей. Я против включения национального вопроса вообще, товарищи. Съезд к его обсуждению не подготовлен. Вопрос этот сложный, и не надо вытаскивать его на первое место. Я, конечно, понимаю, как важно объединение всех национальностей России в борьбе с царизмом. Я понимаю всю злободневность проблемы, но как бы ни вышло так, мы объединимся, поаплодируем, порадуемся, а объединение это окажется фиктивным». Его поддержал лидер грузинских меньшевиков Ной Жордания, приехавший на съезд под своим старым псевдонимом Костров. «Товарищи, мы все понимаем, что национальный вопрос не стоит перед нами в плоскости практической. Это чистая тактика». Дзержинский, бледный до синевы от волнения, обернулся к Варшавскому и сказал громко, так, чтобы слышали все: «От имени национальных социал-демократических организаций, присутствующих на съезде, мы должны настаивать на обсуждении вопроса об объединении в первую очередь». Дан уперся взглядом в Кислянского, активного меньшевистского оратора, тот поднялся, бросил с места: «Я против предложения, товарищи. Я считаю нужным поставить на первую очередь вопрос о Государственной Думе». Дан обернулся к Ленину. «Можно слово, Владимир Ильич?» «Слово товарищу Дану», — объявил Ленин. «Я думаю, что выражу общее мнение», — сказал Дан, — «если предложу закрыть прения. Я просил бы проголосовать мое предложение». Сработала механика, как и ждал Ленин. Прошло предложение Дана. «Я думал, что он соберет больше», — отметил Ленин. «Это уже славно. Против своих голосовали Струмилин, Череванин и, самое странное, Либер. Неужели можно будет хоть что-то повернуть? Неужели подействует логика? Неужели верх возьмет ответственность, а не амбиция?» «Тем не менее, несмотря на результаты голосования, я предлагаю дать высказаться представителям национальных социал-демократий», — сказал Либер глухо. «Я считаю, что товарищи этого заслуживают». «Товарищ Либер, подчиняйтесь большинству», — воскликнул Дан. Ленин шепнул ему: «Но вы же нам не подчиняетесь». Дан не сразу понял, что Ленин шутит, был напряжен, постоянно напряжен. Ответил, наконец, вымученной улыбкой. Дзержинский снова бросил реплику: «Я прошу председательствующего поставить на голосование предложение о предоставлении национальным организациям слова вне очереди. В противном случае нам будет трудно понять голосующее большинство. Мы приглашены на съезд, но лишены права говорить». Большинство высказалось за предложение Дзержинского, несмотря на то, что Дан первым потянул руку против. К трибуне пошел Адольф Варшавский. Страсти на заседаниях съезда накалялись. «Мы, делегаты национальных организаций, находимся в ином положении, чем вы, остальные члены съезда. Это наше особое положение следовало бы обсудить. Мы приглашены на съезд с совещательным голосом. Что ж нам сидеть, как соломенным куклам, в роли неких молчаливых советников? Пользоваться голосом, но не быть уверенным, что он будет иметь значение при обсуждении важнейших вопросов, в которых и мы заинтересованы кровно? Согласитесь, положение наше не из завидных. Если вы намерены доказать, что у вас есть желание считаться с нашими голосами, что вы нас пригласили не как соломенных кукол, что вы считаете нас товарищами по революционной борьбе, поставьте в первую очередь вопрос об объединении с нами». Теперь вот о чем. Меньшевики начали громко переговариваться, нервничать. «Это выступление, это речь, а не внеочередное заявление. Предлагаю высказаться по вопросу о продолжении времени оратору», — сказал Ленин, поднявшись. «Я буду говорить против продолжения», — сразу же ответил ему Дан. «Товарищ из Польши получит возможность высказаться, когда мы поставим на очередь вопрос об объединении с национальными организациями. Сейчас мы лишь вырабатываем порядок дня. Если мы станем делать льготы кому бы то ни было, мы не выполним и десятой части нашей работы. Наш долг перед партией в интересах самого объединения заставляет не отступать от регламента, и, как мне не прискорбно, я должен высказаться против увеличения времени Варшавскому». «Ставлю вопрос на голосование», — сказал Ленин. «Кто за то, чтобы не давать времени нашему польскому товарищу?» Ленин сформулировал вопрос так, что всего несколько человек во главе с Даном подняли руку против Варшавского. «Пожалуйста, товарищ», — сказал Ленин, — «съезд вас слушает».